Гуру, касаясь мысленно нас и к нам устремляясь, входите в соприкосновение с тем неисчерпаемым резервуаром света и мощи, с которым связаны мы, и получается объединение в свете. Этим значительна связь с теми, кто связан с Владыкой. Звенья иерархической цепи остаются последовательными в своей неизменности и прочности. Перескочить через звено невозможно. Надо всегда, чтобы кто-то подошел через кого-то. Такой посредник является как бы поручителем перед высшим его. И если вы скажете, что не знаете того, кто перед высшим сошлется на вас, то как же можем поручиться за него мы, когда позван он вами? Поручительство – явление сокровенное, обычно не понимается оно теми, кто позван, но тем более внимательно следует к нему отнестись. Те, кто отверг позвавшего когда-то, о том пожалеют. Огни признательности превышают огни других приношений.